Глава 7. Городовой Сиволапов. Как и предполагал Кочкин, городового долго искать не пришлось. Он служил в Сущинской полицейской части, в которую входила улица Красная. Меркурий смотрел на Сиволапова и удивлялся, как человек может так соответствовать своей фамилии. Если бы чиновнику особых поручений показали городового и велели придумать ему фамилию, то Кочкин, не раздумывая ни секунды, сказал бы «Сиволапов». И главное, совсем было не понять, почему Сиволапов. В чем заключается эта самая сиволапость? Лицо какое-то неумытое, серое и даже землистое. Глазки маленькие, с синими прожилками на белках — брови редкие, рыжие, как беличий хвост. Нос такой маленький, точно и не было его вовсе. Городовой удивился и поначалу даже не поверил, что с ним лично желает побеседовать начальник сыскной полиции. «Это еще зачем?» — поинтересовался он у Кочкина, который собственной персоной приехал в часть. «Что значит «зачем»?» — в свою очередь удивился Меркурий. Вопрос Сиволапова указывал на то, что в Сущинской полицейской части недостаточно внимания уделяли привитию нижним чинам основ дисциплины. «Ты разве спрашиваешь, зачем, когда пристав тебя к себе вызывает? Крутишь при этом носом?» «Нет», — односложно ответил Сиволапов. «Так собирайся! Со мной поедешь. И никаких возражений, понял?» — прикрикнул на городового Меркурий. «Так точно!» — отрапортовал Сиволапов, сообразив, что действительно пыл лучше поумерить. Через полчаса Сиволапов уже сидел в кабинете начальника сыскной и, приоткрыв рот, оглядывался по сторонам. Он много слышал и про сыскную полицию, и про ее начальника, барона фон Шпинна, а вот бывать здесь никогда не приходилось. Да и самого барона он видел впервые. Две вещи в сыскной поразили Сиволапова. Первое. Здесь не было ни одного человека в форменном мундире. Все были одеты в гражданские платья. Вторая — это сам начальник сыскной. Вид у него был барский, бороды и усов не носил, постоянно улыбался и говорил голосом тихим, проникновенным. «Вот бы нам такого начальника!» — завистливо подумал городовой. «Ну, здравствуй, братец! А как тебя?» «Сиволапов!» — вскочил полицейский после того, как начальник сыскной к нему обратился. — Да ты сиди, сиди, не вскакивай, не пугай меня, — остановил служебное рвение городового Фома Фомич. — Фамилия мне твоя известна. Зовут тебя как? — Зовут. Имя, значит, вам мое нужно. — Ну, да. А что, его у тебя нет? Лицо начальника сыскной стало серьезным. «Есть», — с заминкой ответил городовой. «Сиволапов». «Никодим Прохорович», — и снова вскочил со стула. «Когда отвечаешь, вставать не нужно», — покровительственно заявил фон Шпинне. «Значит, Никодим Прохорович», — в задумчивости проговорил полковник и грустно, даже как-то сочувственно, глядя на городового, замолчал. Так обычно делают доктора перед тем, как сообщить смертельный диагноз. И ничего вроде бы не произошло, но Сиволапов вдруг почувствовал какую-то щемящую, необъяснимую тоску. В груди заныло, запекло, как при изжоге. «А меня зовут Фома Фомич. Вот и познакомились». «Ты уж извини, что пришлось тебя побеспокоить, так сказать, от дела оторвать. Ну, ты ж человек занятой». «Да ничего, я не на службе. У меня законный выходной. Это я в часть заходил, чтобы с напарником сговориться». «Замечательно! Значит, ты на нас не в обиде?» «Как можно?» «Ну, тогда приступим к делу. Напомни мне участок, за которым ты присматриваешь». «Вся улица Красная, потом от Сотниковских ворот», — городовой ткнул пальцем вправо, а затем влево, — «и до Сенного переулка. А еще Фабриканская. И что? Справляешься с такой большой территорией? Ты только посмотри, Меркурий Фролович, Какие у нас герои служат в общей полиции!» Фома Фомич обеими руками указал на Сиволапова. Тот даже смутился. Его никогда начальство не хвалило. Для него это было до того в диковинку, что он стал оправдываться. «Так какое уж там геройство! У меня улицы, всем спасибо, очень хорошие. И люди там живут степенные, да серьезные. Такие шалить не станут. Красная и Фабриканская на предмет порядка места замечательные, благостные. Не служба, отдых». После слов городового, которые больше походили на гимн улицам, начальник сыскной какое-то время молчал, потирая указательным пальцем подбородок. Потом спросил: «Никто не нарушает? Никто не буянит?» «Нет, у нас все люди хорошие и тихие». «Я вот от людей слышал, что есть у вас такой Тимофей Зрякин. Так этот и горькую пьет, и по ночам шляется. А может, врут люди? И Зрякин добропорядочный подданный, м? «Про Зрякина это правда», — с готовностью кивнул полицейский. «Но он не с моего участка. На Фабриканской у него лавка, между домами Митрюшкиных и Пассенов. Уж который год бьются они, чтобы лавку эту окаянную с улицы убрать. Ведь не могут. Сидит этот Зрякин там, как солитер, и ничем его оттуда не выманить». «Это правда, что Зрякин по ночам ходит, да в окна заглядывает?» «Да. Ловил его за этим делом, но только один раз». «Хм. В чьи окна он заглядывал?» «В салон купца Пятникова». «А где восковые фигуры?» Начальник сыскной пренебрежительно скривил губы, в глазах его читалось разочарование. «А зачем туда заглядывать? Что может быть там интересного? Да к тому же ночью». Я тоже удивился. Потом, когда шуганул его, гнал аж до Сотниковских ворот. Запыхался. Стою и думаю, а что он там делал? Зачем в окна смотрел? «Ну?» — поднял брови фон Шпинне. Вернулся к салону. Огляделся. На улице пусто. Время давно за полночь. Стал у витрины. И смотрю. Глядь, а в салоне вроде ходит кто-то. А вот кто не видно. Ходит в темноте и без свечи. Ну, подозрительно мне стало. Может, воры? Хотел в свисток дунуть, уже и к губам приложил. Воздуха набрал, но тут свет мелькнул с той стороны, где в салоне лестница наверх. Смотрю, кто-то спускается. В руках свеча. И по всему видно мужчина. Правда, свечу держит высоко, лица не разглядеть. Ну, когда спустился, оказалось, это сам хозяин. Пятников. Думаю, может, услыхал шум в салоне. Вот и пришел проверить. Наблюдаю, а вось помощь какая понадобится. Смотрю, значит, а купец вроде и не спал, одетый. Ну, в сапогах, в поддевке. Значит, Пятников спустился в салон одетым. «Да!» — кивнул Сиволапов и продолжил. Прошелся он из одного конца салона в другой. Вижу, не просто ходит. Губы у него двигаются. Вроде как сам с собой разговаривает. А может быть, он с кем-то говорил? — С кем? — удивленно уставился на Фому Фомича городовой. — Ведь не было там никого. — Ну, ты ж говорил, что до прихода Пятникова в салоне уже кто-то был. Тень какая-то промелькнула, — напомнил фон Шпинне. — Да, промелькнула. Только вот ежели по губам судить, то это не похоже было на разговор. — А на что это было похоже? — На молитву. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Крестился при этом? Может, и крестился, я не видел. Врать не стану. Что дальше было? Продолжал задавать вопросы Фома Фомич. Он остановился возле какой-то фигуры. Вот тут, да, Пятников разговаривал, подняв голову. С кем? Как с кем? С фигурой этой и разговаривал, горячо выпалил Сиволапов. «Может быть, он все-таки сам с собой разговаривал?» — засомневался начальник сыскной. «Ну, не знаю», — медленно произнес городовой. Он подошел к фигуре, поднял голову и, глядя на нее, что-то сказал. Потом стоял и молчал. Вроде как слушал. затем снова заговорил, потом замолчал, потом заговорил. — Как долго это продолжалось? — Да четверть часа, может, и больше. Я времени не засекал. — Что было дальше? — Ничего. Задул Пядников свечу и ушел. Я даже удивился, зачем? В темноте-то несподручно без света ходить. — Может, он тебя увидел? — Нет, я присевши наблюдал. — Не впервой следить приходится, — важно проговорил Сиволапов. — Значит, подведем итог. Начальник сыскной выбрался из-за стола и принялся ходить по кабинету. Городовому пришлось крутить головой, чтобы не упускать из виду фон Шпинна. — Как я понял, ты, совершая ночной обход участка, увидел, что какой-то человек заглядывает в окна салона восковых фигур. Подошел, узнал лавочника Зрякина и прогнал его. — Так дело было? — Да. Бежал за ним до ворот. — А потом решил вернуться к салону и самому посмотреть, что могло заинтересовать там Зрякина. Вернулся, стал наблюдать. Заметил, что в салоне в полной темноте кто-то ходит. Ты подумал, это воры, и хотел уже свистеть, но приход Пядникова, который спустился по лестнице, тебя остановил. Верно? Верно, кивнул городовой. Двигаемся дальше, продолжал фон Шпинне. Пядников со свечой в руках принялся расхаживать по салону и разговаривать сам с собой. Затем он начал говорить с одной из выставленных там фигур, после погасил свечу и ушел. Так все было? Я ничего не напутал? Так, энергично кивнул Сиволапов. Больше тебе добавить нечего? — спросил начальник сыскной, равнодушно глядя на городового, и сел за стол. — Нечего, — уверенно проговорил Сиволапов. В кабинете воцарилась тишина, и стало слышно, как время от времени скрипит стул под городовым, как где-то цокают подкованные каблуки, как с улицы доносятся детские голоса. Фома Фомич точно забыл про Сиволапова. Сидел и лениво осматривал свои ногти. Сиволапов чувствовал неловкость от того, что начальник сыскной не обращает на него никакого внимания. А может быть, ему нужно просто встать и уйти? Может быть, спросить? Но спрашивать не пришлось. — А теперь, — Фома Фомич нарушил молчание, забыл про ногти и глянул на городового. «Расскажи мне, братец, что ты видел в салоне во второй раз?»